Александра П. Да, есть много, о чем мы понятия не имеем. Муж после его смерти снился мне каждую ночь, угрожая смертью, если снова выйду замуж. Я жутко устала от его ночных приходов, уже боялась спать ложиться. В ту ночь, когда он умер от сердечного приступа, мы спали обнявшись. Констатировали его смерть где-то в час ночи, а я проснулась в 7:30 утра. Продолжая быть им объятой и никак не могла понять, отчего так холодно. Стала будить его. Через какое-то время пошли эти сны. Я поделилась с мамой, она говорит: «Как только еще приснится, постарайся попросить во сне, пусть или с добром приходит, или вовсе отстанет». Когда он снова приснился, я к радости сумела его попросить, а он в ответ: «А как же я? Что, вообще уйти?» С тех пор изредка вижу его во снах. Но он, где-нибудь спрятавшись, потихоньку за мной подсматривает, но больше не страдает и вообще даже не стремится разговаривать со мной. Так что кто видел, тот верит, кто не видел, увидит и им поверит.